Фут должен был поехать в Мюнхен и попытаться проникнуть на авиационные заводы Мессершмитт. А Леон легализоваться во Франкфурте-на-Майне и проникнуть на завод ИГ Фарбен Индустри. Англичане находились в Германии до самого лета 1939 года, пока из центра не пришел приказ срочно отозвать их обратно в Швейцарию и обучить на радистов. Близилась мировая война, которая неизбежно должна была привести к закрытию границ. И главной проблемой нашей разведки в ближайшем будущем должна была стать и стала связь с зарубежными резидентурами. Однако швейцарская сеть, в основном благодаря работе Урсулы Кучински, этих трудностей не испытывала никогда. Вскоре после начала Второй мировой войны Урсула получила новое задание – связаться в Женеве с товарищем Альбертом, резидентом разведупра, после начала войны потерявшим связь с центром. Это был никто иной, как Шандор Радо. Сначала она сама передавала его сообщение, потом подготовила для Альберта еще двоих радистов, супругов Хамелей. Пожалуй, такого количества радистов не имела в то время ни одна советская разведка. Начало войны и эмигрантский статус сильно осложнили положение Урсулы в Швейцарии. Ей нужны были надежный паспорт и хорошее гражданство. И тогда она решает заключить фиктивный брак с одним из своих помощников, англичан. Выбор пал на Леона Бертона. Так Урсула вышла замуж в третий и последний раз, прожив со своим третьим мужем в любви и согласии всю оставшуюся жизнь. Военные действия в Европе развивались стремительно. Никто не мог предсказать, сможет ли Швейцария сохранить нейтралитет, или она будет оккупирована немцами. Урсула, еврейка и коммунистка, ничего хорошего для себя в этом случае ожидать не могла. Центр дал ей задание выехать из страны, и в декабре 1940 года она с детьми уезжает в Англию. В Англии жизнь для Урсулы была безопаснее, чем в Швейцарии, но значительно труднее. Началось все с того, что связник из центра на условленное место не пришел и не приходил несколько месяцев. Не было связи, не было и денег. Начались проблемы с жильем, детей пришлось отдать в пансион, а девочке в то время было всего 4 года. Леон тоже никак не мог добраться до Англии через охваченную войной Европу. Она уже почти потеряла надежду на появление связника, когда в мае, через полгода после ее появления в Англии, он вышел на связь. Снова ей приходилось совмещать в одном лице радиста и резидента. Сначала она поставляла в центр в основном политическую и экономическую информацию, сдобренную некоторым количеством сведений о военных разработках. Кстати, именно она сообщила в Москву знаменитую фразу известного английского лейбориста Стаффорда Крипса: «Советский Союз потерпит поражение не позднее, чем через 3 месяца. Германский вермахт пройдет сквозь Россию, как горячий нож проходит сквозь масло». А вскоре брат Йорген связал ее с одним своим знакомым, который оказался причастен не больше, не меньше, как к атомным разработкам. Это был немецкий физик Клаус Фукс. Клаус Фукс родился 29 декабря 1911 года в Германии, неподалеку от Дармштадта, в семье лютеранского священника. После окончания гимназии поступил в Лейпцигский университет, где я занимался математикой и теоретической физикой, сразу же